Глава 7. Когда мы вернулись к домику, наши спутники с угрюмыми лицами сидели возле него. Заметив нас, они помрачнели еще больше и, как по команде, отвели глаза в сторону. Это красноречиво свидетельствовало о том, что обыск избушки оказался напрасным. Мы подошли и уселись рядом. Никто не произносил ни слова. В воздухе явственно витало напряжение. Судя по багровому лицу Сергея, он чувствовал себя неловко. Гнетущую тишину прервал Попов. «Мы вам там поесть оставили», — сказал он, глядя на меня, всячески избегая при этом смотреть на Вишнякова. «Это из того, что было в моем рюкзаке. Больше, увы, ничего нет. Воды тоже осталось мало». Я благодарственно кивнул головой и обратился к Сергею. «Ну что, пойдем подкрепимся?» Поднявшись с земли, я направился в домик. Вишняков, вздохнув, молча последовал за мной. Внутренняя обстановка избушки не оставляла сомнений, что здесь искали клад. Стол и кровать были сдвинуты, земля в углах вспахана. Глядя на это, я усмехнулся и посмотрел на Сергея. Он не реагировал. Обед оказался скудным. На долю каждого из нас пришлось по бутерброду с салом, по половине холодной котлеты и по одному свежему огурцу. Он нас не насытил, а скорее наоборот, только еще сильнее разжег аппетит. Утолить жажду нам тоже не удалось. Минеральной воды, извлеченной из Ваниного рюкзака, оставалось на четверть баклажки, и ее остаток едва наполнил наши кружки. Покушав, мы снова вышли наружу. «Да», — протянул я, — «что-то за нами никто не летит». Мне никто не ответил. Мы снова уселись на землю и погрузились в напряженную тишину. Атмосфера была, конечно, тяжелой. Образно я бы охарактеризовал ее так. Мы словно сидели на пороховой бочке и не знали длину фитиля. Единство между нами исчезло. Верно замечено. Беда объединяет, а успех разъединяет. Во всяком случае, когда одному вдруг крупно повезет, а остальным нет, чаще всего бывает именно так. В нашей группе образовалось два психологических центра. С одной стороны Вишняков, с другой — Тагеров и Шершова. И между этими центрами в любой момент мог вспыхнуть открытый конфликт. А конфликт в нашем положении, когда мы находились одни в таежной глуши, был не только вреден, но и опасен. Нам необходимо было выжить, а выживание в экстремальной ситуации возможно только тогда, когда все чувствуют себя единым целым. Это закон жизни. Лично я это прекрасно понимал. Понимали ли это остальные, не знаю. Может, и понимали, но не могли сдержать в себе яростных эмоций. Алана и Лилю сжигала черная зависть. В Сергее крепко зависла обида. Что касается Юли и Вани, то они находились в таком же замешательстве, что и я. «Ох, Сергей, Сергей, дернуло же тебя похвастать своей находкой!» Солнце опускалось все ниже и ниже. Наших надежд выбраться из тайги до наступления темноты становилось все меньше и меньше. «Как жаль, что здесь нет гастронома!» — крякнул Тагеров. «Ребята!» — негромко произнесла Патрушева. «Так больше нельзя!» «Что нельзя?» — спросил Алан. «Сидеть сложа руки», — пояснила Юля. «Мы так можем умереть с голоду». «Почему нас не ищут?» — в сердцах бросила Шершова. «На помощь надейся, но сам не плашай», — перефразировал я известную пословицу. «Само собой, у нас ничего не появится. Еду и питье нам сюда никто не принесет». «А жаль», — картинно вздохнул Тагеров и пропел. «Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно накроет нам стол. Но его шутка никого не рассмешила, даже Лилю. Снова наступила тишина. — Сергей, почему ты молчишь? — обратилась к Вишнякову Патрушева. — Ты же много путешествовал. Ты должен знать, что делать в таких ситуациях. Придумай что-нибудь. — Да, дружище, завали для нас кабанчика, — язвительно бросил Алан. Сергей поднял голову и посмотрел на Юлю. На ее лице обозначилась дружелюбная улыбка. Глаза Вишнякова прояснились. Приободрившись, он вскочил на ноги и зашел в домик. Когда он оттуда вышел, в его руках значились лопата и моток бечевки. «Пойдем со мной», — обратился он ко мне. Я поднялся и последовал за Сергеем. Отойдя от избушки метров на 300, он внимательно оглядел землю и остановился. «Попробуем здесь», — пробормотал он. «Что попробуем?» — спросил я. «Поохотиться», — ответил Вишняков. «Кабанчика я, конечно, не обещаю, но зайчика поймать попытаемся. Знаешь, какой он вкусный, особенно если мясо свежее?» «Не знаю, но хотел бы узнать», — улыбнулся я. «А с чего ты взял, что здесь водятся зайцы?» «А ты посмотри», — вытянув палец, сказал Сергей. Я проследил за направлением его жеста и заметил под кустом слегка сплюснутые светло-зеленые шарики. «Это заячий помет», — пояснил он. «А вон и заячьи следы». Я присмотрелся и заметил на земле следовую дорожку в форме буквы «Т». «И как ты собираешься его ловить?» — поинтересовался я. «Используем одно старинное изобретение. Называется силки. Слышал когда-нибудь?» «Слышать-то слышал», — ответил я, «но, честно говоря, никогда не видел». «Сейчас увидишь», — улыбнулся Вишняков и протянул мне лопату. «Копай небольшую ямку глубиной 3-4 сантиметра, а я пока сооружу охотничий механизм». Когда ямка оказалась готова, Сергей положил туда завязанную петлю, набросал в нее травы и протянул другой конец бечевки к близлежащим кустам. «Спрячемся здесь», — тихо произнес он. «Теперь главное, чтобы нам повезло». Мы устроились в засаде и стали ждать. Не прошло и получаса, как невдалеке послышался шорох. Мы прекратили перешептываться и затаили дыхание. Сквозь кусты мы увидели тщательно принюхивавшуюся и шевелившую ушами серую заячью мордочку. Заяц осторожно подкрался к приманке и замер, как бы раздумывая, стоит ему лакомиться этой травой или не стоит. «Ну давай, давай!» — мысленно уговаривал его я. «Смотри, какая она вкусная, сочная! Хватай, не стесняйся!» Словно уловив мои призывы, заяц прыгнул в ямку. В этот момент Вишняков резко дернул бечевку на себя. Заяц, почуяв неладное, подался вперед, намереваясь задать стрекача. Но крепко обхватившая его заднюю ногу петля помешала ему это сделать. «Держи его!» — истошно прокричал Сергей. Я выскочил из засады и прыгнул на нашу добычу. Заяц отчаянно сопротивлялся. Он трепыхался, дергался и всячески старался вырваться из моих рук. Но я, крепко прижав его к земле, не дал ему ни единого шанса на освобождение. Вишняков вышел из кустов. «Хороший экземпляр», — довольно произнес он. Связав зайцу передние и задние лапы, мы пустились в обратный путь. Возле избушки сидели только девчонки. Алана и Вани не было. Юля и Лиля посмотрели на нашего пленника и радостно ахнули. «Ой, какой хорошенький! Какой миленький! Какой забавный!» Сергей положил зайца на землю. Патрушева и Шершова подскочили к нему и с присущей женщинам нежностью принялись его гладить и чесать за ушами. Но заяц на их ласки не реагировал. Его трясло, как в лихорадке. Глаза были наполнены невыразимым ужасом. Видимо, он понимал, зачем его поймали и что теперь его ждет. Мне даже стало его жалко, и я отошел в сторонку, чтобы не показывать свою сентиментальность. «Зачем вы его так связали? Ему же больно!» — с упреком произнесла Юля. «А ты развяжи, тогда узнаешь», — хохотнул Вишняков. «Трех секунд не пройдет, как его и дух простынет. Когда наиграетесь, начинайте потрошить. Мы с Димоном свою задачу выполнили, пищу добыли. Готовить ее — ваша забота». Лица девчонок помрачнели. «Но он же живой!» — воскликнула Лиля. «Живой!» — подтвердил Сергей. «Самая свежатинка! При умелом приготовлении жаркое получится таким, что пальчики оближете». Девчонок передернула. «Мне его жалко!» — жалобно протянула Юля. «Может, давайте его отпустим и пообедаем древесной корой? Давайте! Я давно собирался пополнить ряды травоядных». «Не знаю, как вы, а я не смогу его убить», — сказала Лиля. «Дима, может, это сделаешь ты?» «Нет», — решительно возразил я. «Вам же сказали, что мы свою работу выполнили. Остальное — ваша задача». Мой отказ не был какой-то вредностью или рисовкой. Он был искренен. У меня действительно не поднималась рука лишить жизни слабое, беззащитное существо, не причинившее нам никакого вреда. В этот момент из-за деревьев показались Попов и Тагеров. В руке последнего раскачивался небольшой прозрачный полиэтиленовый пакет, на треть заполненный какими-то ягодами. «Клюква!» — торжественно объявил он, подняв пакет вверх. «Какая-никакая, а все же еда!» Подойдя ближе, он заметил лежавшего на земле зайца и удивленно вскинул брови. «А это откуда?» «Дима и Сергей поймали», — объяснила Шершова. В глазах Алана вспыхнул ревностный огонек. «А что же до сих пор не зажарили?» «Убить некому», — вздохнула Лиля. «Всем жалко». «Вот как!» — язвительно воскликнул Тагеров. Он явно был рад обнаружившейся у нас слабине и решил показать на ее фоне свою силу. «А что же так? Кишка тонка, только самородки способны находить». На лице Вишнякова, которому, несомненно, предназначался этот выпад, не дрогнул ни один мускул. Он сидел в полоборота к остальным и невозмутимо раскуривал сигарету. Вместо него Алану ответил я. «Не только. Мы еще и охотиться умеем. А чтобы клюкву собирать, много ума не надо». «Ребята, да хватит вам ссориться!» — с упреком воскликнула Патрушева. «Нашли время!» Тагеров усмехнулся, но больше ничего не сказал. Он передал пакет с ягодами Лиле и стал оглядываться по сторонам. Заметив невдалеке внушительную палку, он поднял ее с земли, подошел к зайцу и схватил его за уши. «Это делается вот так!» — нравоучительно произнес он, обращаясь к нам. Алан приподнял зверька, размахнулся и изо всех сил стукнул его палкой по голове. Из ушей зайца хлынула кровь. Он несколько раз рефлекторно дернулся и затих. Девчонки вздрогнули и поспешно отвели глаза. Мне тоже стало как-то не по себе. Меня шокировало не то, что Тагеров оглушил зайца, а то, с какой жестокостью и хладнокровием он это проделал. Создавалось такое впечатление, что убить живое существо для него не составляло никакого труда. «Учитесь, пока я жив», — не без гордости проговорил он, не замечая, с каким осуждением посмотрела на него Юля. «А теперь мне нужен нож, и чем больше, тем лучше». На просьбу Тагерова откликнулся один Попов. Он зашел в избушку и принялся рыться в своем рюкзаке. Алан, только не здесь, — тихонько попросила Шершова. — Отойди куда-нибудь в сторону, чтобы мы не видели. — Ладно, ладно, — снисходительно пообещал Тагеров, забирая у Вани перочинный нож с уже выдвинутым лезвием, а также жестянку, предназначавшуюся, видимо, для использования в качестве разделочной доски. — Наберите дров для костра и соорудите вертел, — бросил он, заходя за домик. Пока Алан, скрывшись от наших глаз, освежевывал тушу, мы, за исключением Сергея, который продолжал сидеть в стороне и курить, собирали хворост. Это не составило большого труда. Он в изобилии валялся под ногами. Набрав сухих сучков, мы свалили их в кучу и стали думать, из чего сделать вертел. С боковыми стойками проблем не было. Спилив найденной в избушке пилой на одном из деревьев две большие ветки, напоминавшие по форме рогатины, и обломав на них все лишнее, я воткнул их в землю. А вот с шомполом возникла заминка. Что можно приспособить в этом качестве? Дерево для этого не подойдет, оно попросту сгорит. «Дружище», — обратился я к Вишнякову, — «нужен твой совет». Не успел я пояснить характер совета, как Сергей, словно прочитав мои мысли, указал рукой на избушку. «Там в углу металлический прут». «Тьфу ты!» — с досадой сплюнул я и хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! Как я мог о нем забыть? Лучшего варианта не найти!» Попов вынес прут из домика и водрузил на рогатины. Вертел был готов. Ваня присел на корточки, достал из кармана куртки коробок и принялся разжигать огонь, но у него это никак не получалось. Края сучков, к которым он подносил зажженные спички, немного чернели, дымили, но ни в какую не желали разгораться. Когда на земле валялось уже 5 зря использованных спичек, я попросил его остановиться, ибо источников огня у нас было отнюдь не в избытке, и снова обратился к Вишнякову. «Сергей, помоги, пожалуйста». Вишняков отбросил окурок в сторону, поднялся на ноги и принялся подбирать сухие листья и мох, засовывая все это под хворост. «Для того, чтобы разжечь костер, нужна растопка», — пояснил он. «Листья и мох, в отличие от веток, запылают сразу, и огонь станет быстро разрастаться. А то, что делали вы, это сизифов труд. Дайте мне какую-нибудь бумагу». Попов с обескураженным видом снова зашел в избушку и вынес оттуда газету, в которую ранее были завернуты бутерброды. Сергей оторвал от нее небольшой кусок, свернул его в трубочку, поднес зажженную спичку, после чего сунул под хворост. Раздалось потрескивание, и через несколько мгновений спускавшиеся на землю сумерки прорезало жаркое пламя. Мы подошли к костру и стали с удовольствием впитывать исходившее от него тепло. «О, я смотрю, мы не так уж и безоружны перед лицом природы», — послышался голос Тагерова. «Во всяком случае, огонь добывать умеем». Он вышел из-за домика, держа в руке выпотрошенную заячью тушку, обмыл ее оставшейся в ведре дождевой водой и с помощью лили стал нанизывать на шомпол. «Ой, у меня же соль есть!» — спохватилась Шершова и посмотрела на меня. «Димочка, не сочти за труд, возьми в моем рюкзаке». Я выполнил ее просьбу. Намазав тушку солью, мы подвесили ее над огнем, уселись вокруг костра и стали наблюдать, как постепенно нарумянивается ее корочка. «Мясо — это, конечно, хорошо», — произнес я. «Но как быть с водой? То, что мы брали с собой в дорогу, подошло к концу. Речкой или озером здесь не пахнет. Ратовать только на дождь?» «Вода здесь быть должна», — проговорил Алан. «Тот охотник, который здесь жил, где-то же ее брал. Нужно еще раз внимательно обследовать окрестности. Авось найдем какой-нибудь родник. А может, и не только родник. Может, еще какой-нибудь самородок отыщем. Вишняков, ты тщательнее оберегай свою находку, а то, не дай бог, потеряется. Алан, с упреком бросила Юля. Сергей ничего не ответил. Он поднялся на ноги и с каменным выражением лица принялся переворачивать заячью тушку другой стороной к огню. «А как будем сегодня жажду утолять?» — спросил я. «А клюква на что?» — воскликнул Тагеров. «Клюквой и утолишь». Жаркое из зайца получилось восхитительным. «Эх, сейчас бы к нему картошечку с квашеной капустой и хлебом!» — думалось мне. Мы обглодали каждую косточку до последней жилки. Мне казалось, что ничего вкуснее я до сих пор еще не ел. И дело здесь было не только в сильном голоде, при котором, как известно, и лук может показаться сладким. Просто свежее мясо, приготовленное на природе, в походных условиях, на открытом огне, по своей калорийности не идет ни в какое сравнение с мороженными бройлерами, зажаренными дома на сковородке. Кто не верит, может при желании в этом убедиться. После сытного ужина мы почувствовали себя немного бодрее. «Ой, ребята!» — мечтательно произнесла Лиля. «Вот увидите, пройдет некоторое время, и мы будем с ностальгией вспоминать этот вечер, этот костер и этого зайца. Вы не поверите, но я даже благодарна спасателям за то, что они до сих пор нас еще не нашли. Я только теперь поняла, как это прекрасно — жить на природе». «Так оставайся здесь навсегда», — хохотнул Алан. «Дом есть, воду завтра найдем, охотиться научим. Будешь жить-поживать, да добра наживать». «Только вместе с тобой», — кокетливо поиграла глазками Шершова. Мы рассмеялись. Раздалось чье-то ироничное подсокивание. «А вот интересно», — произнесла Патрушева, обращаясь ко мне и Вишнякову, «вы долго гонялись за этим милым зайцем, прежде чем смогли его поймать?» «Мы за ним вообще не гонялись», — ответил Сергей. «Зачем гоняться, когда есть охотничьи приспособления?» «Какие приспособления?» «Бечевка. И все, и все». «Интересно», — протянула Патрушева. «А каким образом можно поймать зайца с помощью одной лишь бечевки?» «Силки», — продемонстрировал свою осведомленность я. «Слыхала когда-нибудь про такое?» Патрушева недоуменно выпятила губу. «Ну, это были, конечно, не классические силки», — сказал Вишняков. «А нечто среднее между силками и удочкой». «А чем отличаются классические силки от неклассических?» — не отставала Юля. «Классические силки предполагают автоматическое захлопывание ловушки, когда жертва приближается к приманке», — объяснил Сергей. «Их сооружают так. Из веревки делают петлю. Петлю привязывают к молодому деревцу, деревце сгинают и закрепляют в таком положении, кладут приманку. Когда жертва прикасается к ловушке с приманкой, деревце, к которому привязана петля, распрямляется, захлестывает добычу и вздергивает ее в воздух. Но у нас с Димоном не было времени на сооружение такого устройства, поэтому мы пошли более простым путем». «Интересно», — снова протянула Патрушева. «Выходит, вы теперь каждый день сможете обеспечивать нас дичью?» Вишняков иронично усмехнулся. «А я проворчал. Посмотрим на ваше поведение». Юля придвинулась к Сергею поближе. «А кого еще здесь можно поймать?» — спросила она у него. «Кто из животных более-менее съедобен? Олень, кабан, косуля, тетерев, глухарь, рябчик». Принялся перечислять Вишняков, явно довольный тем, что снова оказался в центре внимания. «Правда, при этом нужно знать, где охотиться». «А где лучше охотиться?» — спросила Патрушева. «Там, где есть следы пребывания животных. Помет, отпечатки лап, примятая трава, погрызы на деревьях и кустарниках, остатки пищи. Чаще всего все это встречается там, где есть корм, кедровниках, дубравах, ягодниках. Но во время охоты нужно всегда помнить два основных правила. Первое – тишина. Второе – направление ветра. Нужно всегда располагаться от животного с подветренной стороны, чтобы оно нас не учуяло. «А как насчет грибов и ягод?» – спросил Ваня. «Если ты хорошо не знаешь грибы, с ними лучше не связываться», – ответил Сергей. «Практически любой съедобный гриб имеет более-менее похожего на себя ядовитого двойника. Тебе кажется, что это опята, а на самом деле это ложные опята. Сатанинский гриб, например, как две капли воды, похож на белый. Даже мухомор, который все мы прекрасно знаем, можно иногда принять за обычную сыроежку. Это когда его белые бородавки и кольцо на ножке оказываются смыты дождем. С ягодами полегче. Землянику, малину, чернику, рябину, клюкву, ежевику, черную смородину. Ни с чем не спутаешь. Захотели погрызть орешков? Выколупывайте из еловых и сосновых шишек семена. Правда, это возможно только осенью, когда они вызревают. Захотели чаю? Ищите корень одуванчика или кипрей. Если их просушить, обжарить и мелко раздробить, получится превосходная заварка. Щавель и кислица подходят для приготовления зеленых щей. Если вдруг чем-то отравились, ищите клубни ятрышника. Они помогут нейтрализовать яд. Захотели огурцов, ищите борщевик. Он схож с ними по вкусу. «Если бы еще знать, как это все выглядит», — усмехнулся я. «Ты прямо ходячая энциклопедия», — всплеснула руками Юля, восхищенно глядя на Вишнякова. «С тобой не пропадешь». Сергей скромно улыбнулся. Я украдкой бросил взгляд на Тагерова и Шершову. Они сидели, нахмурив брови, и время от времени почесывали руки, словно их мучил зуд. «Нет, до прежнего единства нам еще далеко», — подумал я. Ситуация продолжает оставаться взрывоопасной. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Закатный багрянец погас, небо почернело, звезды, погруженные в его бездонную глубину, становились все ярче и ярче. Я уже отчетливо различал Венеру, висевшую словно большой электрический фонарь на темно-синем небосклоне. Огонь костра затухал. Все разговоры постепенно сошли на нет. Прохладная влага, висевшая в воздухе, стала проникать сквозь одежду все глубже и глубже. Комаров становилось все больше и больше. Мы решили, что пришла пора ночлега. Зайдя в избушку, мы расположились на тех же местах, что и накануне, и закрыли глаза. Наступила тишина, которую нарушало только ровное мерное дыхание. Вдруг снаружи раздался какой-то треск. Я открыл глаза и беспокойно спросил, что это? «Ничего страшного», — ответил Алан. «Просто где-то на дереве сломалась ветка». «А чего она сломалась?» — спросил Вишняков. «Сильного ветра вроде нет». Немного помолчав, он приглушенно добавил. «По-моему, невдалеке кто-то ходит». «Да никто там не ходит», — возразил Тагеров. «Не говори ерунды». «Я отчетливо слышал чьи-то шаги», — твердо повторил Сергей. «Может, сходишь и посмотришь?» «Схожу и посмотрю. И не забоишься, и не забоюсь». В темноте раздался шорох. После этого дверь избушки со скрипом приоткрылась, и в дверном проеме возник черный силуэт Вишнякова. Дверь снова закрылась, и снаружи послышались его неспешно удаляющиеся шаги. «Пусть посмотрит», — снисходительно проговорила Лиля. «Может, он там своего снежного человека найдет». В домике снова установилась тишина. Меня обуяла дрема. И вдруг мой мозг, словно раскаленный иглой, пронзил отчаянный крик. «А-а-а-а!» Этот крик выражал безмерный ужас. Мы вскочили. «Что это?» — испуганно спросила Шершова. «По-моему, это кричал Сергей», — неуверенно произнесла Патрушева. «Да, голос был вроде его», — согласился я. Мы прислушались, пытаясь уловить хоть какой-то подозрительный звук. Но подозрительных звуков не было. До нас доносился только шум гулявшего снаружи ветра. Я поднялся с пола, подошел к окошку и осторожно выглянул наружу. Но кроме смутных очертаний деревьев, едва вырисовывающихся в ночном мраке, больше ничего не увидел. «Ну, что там?» — напряженно спросил Алан. «Пока ничего не вижу», — ответил я. Тагеров поднялся на ноги и тоже подошел к окну. Я посторонился. Вслед за ним в окошко поочередно выглянули и все остальные. Но ничего другого, кроме того, что увидел я, никто не заметил. Нами овладело беспокойство. «Ребята, может, с Сергеем случилась беда?» — тихо проговорила Юля. «Может, на него кто-то напал?» Ответом ей стало гробовое молчание. «Ребята, ну что же вы?» — в сердцах воскликнула она. «Мы должны прийти ему на помощь!» Несмотря на ее эмоциональный призыв, никто не сдвинулся с места. Нами овладел страх. Уж слишком леденил душу этот крик. Беспричинно так не кричат. Вишнякова явно что-то сильно напугало. А это значит, что невдалеке от нас находится некая неведомая нам опасность, встреча с которой не сулит ничего хорошего. «Ребята, ну как вы так можете?» — продолжала уговаривать нас Патрушева. «Он же наш товарищ!» «Юля, помолчи!» Тихо, но жестко оборвал ее Алан. «Мчаться сейчас на помощь Вишнякову — это глупо. Вокруг темно. Кроме этого мы безоружны. Что у нас есть? Топор, лопата да пара перочинных ножей только и всего. С таким набором мы его не спасем. Мы лишь себя погубим». «Мы его из домика не выгоняли», — поддержала Тагерова Лиля. «Он сам решил идти. Почему мы должны из-за него рисковать?» «Вы просто трусы», — отчаянно бросила Патрушева. «Жалкие, ничтожные трусы». «Может, не стоит бросать такие обвинения?» — раздраженно заметила Шершова. — «Хочешь его спасти? Иди, спасай. Никто не держит». — «Юля, и в самом деле успокойся», — вмешался я. — «Алан прав. Для нас действительно будет разумнее остаться здесь. Нам не стоит себя обнаруживать. Мы ведь не знаем, на кого нарвался Вишняков, и сможем ли мы с этим справиться. Может, ему уже и помощь не нужна». «Как ты можешь такое говорить?» — дрожащим голосом воскликнула Патрушева. «Он все верно говорит», — ледяным тоном изрек Тагеров. «Обрати внимание, криков Вишнякова больше не слышно. Если бы он продолжал звать на помощь, тогда другое дело. А так...» «Ребята», — решительно сказала Юля, — «кто готов сейчас вместе со мной идти на помощь Сергею? Бросать его на произвол судьбы — это жестоко. Это не просто не по-товарищески, это откровенно по-скотски. Вы потом сами себе за это не простите. А он, когда нашел самородок, поступил по-товарищески?» — возразила Лиля. «Самородок — это совсем другое!» — воскликнула Патрушева. «Сейчас речь идет о жизни и смерти. Неужели вы этого не понимаете? Итак, кто готов пойти со мной? Алан!» «Никуда я не пойду», — прозвучало в темноте. «Лиля?» «Нет». «Дима?» «Нет», — твердо ответил я. «Ваня?» «Да я... да если бы... да все понятно», — отрезала Юля. «Что ж, ладно, я пойду одна». Она уже вознамерилась открыть дверь, но я, бросившись вперед, преградил ей путь. «Юля, ты никуда не пойдешь. Если ты отсюда выйдешь, и тебя кто-то увидит, ты навлечешь опасность не только на себя, но и на всех нас. Тебе ясно? Сядь на место». Патрушева в нерешительности остановилась. Побежденная моими доводами, она не знала, как быть дальше. В темноте раздались ее всхлипывания. У меня в горле вдруг появился слизистый комок. Под ложечкой неприятно засосало. Конечно, я переживал. Конечно, меня не могла не волновать судьба Вишнякова. Но в сложившихся обстоятельствах лезть на рожон было крайне опасно. Трусы. Жалкие, ничтожные трусы. Едва слышно, сквозь слезы, проговорила Юля. Она отошла в сторону и села у стены. Каким-то шестым чувством я уловил, как больно резанули меня ее невидимые в темноте зрачки. Это сильно задело меня за живое. Меня вдруг охватило чудовищное чувство вины. Я не мог понять, что со мной происходит. Мне было абсолютно наплевать, что думают обо мне Алан, Ваня и Лиля. Но касательно Юли я такого сказать не мог. Я вдруг ощутил, что мне отнюдь не безразлично, как я выгляжу в ее глазах. Меня тянуло как-то загладить свою резкость, и я, запинаясь, произнес: «Ну ты ладно. Мы обязательно сходим туда утром, когда рассветет. Сходим и посмотрим, что там случилось». Патрушева ничего не ответила. Она продолжала тихо плакать. Шершова поднялась с места, придвинулась к подруге, села рядом с ней и крепко ее обняла. Похоже, Юлю это как-то успокоило. Всхлипывания стихли. А примерно час спустя произошло то, что только подтвердило правильность принятого нами решения.